Алиса Рублева. Неэффективная невеста для босса. Читает Юлия Горбач. Глава первая. Прости, как тебя зовут? Лиля. Это вы простите, но Герман Арнольдович не отвечает на мой звонок. Я не могу ничего вам отдать без его разрешения. Он не предупреждал о вас. Отвечаю мужчине в синем костюме. «Конечно, не предупреждал, потому что сейчас он в самолете». С легким раздражением говорит он. «Времени у нас мало. Мне нужно забрать флеш-карту, которая лежит на его столе, на синей папке. Я уже показал тебе сообщение, где он просит меня забрать ее. Он просто не успел предупредить тебя. Ты здесь новенькая, поэтому не знаешь меня. А я работаю с Миллером 10 лет». «Даже коллеги тебе подтвердили, что я часто здесь бываю. Какие еще доказательства тебе нужны?» Мужчина наклоняется ко мне ближе, понижая голос. «Слушай, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Но если из-за задержки Миллер сорвет сделку, он не станет винить меня. Он разнесет в клочья тебя. Ты же знаешь, какой он в гневе, да?» Мое сердце сжимается. Я уже видела, каким бывает босс, когда недоволен. Помню тот случай, когда я не пустила партнера на важное собрание, потому что Герман Арнольдович сам велел никого не пускать, а потом разозлился, что я выполнила его приказ. Тогда мне едва удалось сохранить работу, так что этот мужчина может быть прав. Мужчина тяжело вздыхает. Где-то 2 месяца назад я видела, как он обедал с Миллером в ресторане на первом этаже нашего офиса. Возможно, он действительно партнер босса. «Ты ведь не хочешь испортить что-то важное?» Продолжает мужчина, снова поглядывая на часы. «Времени нет. Если флешка не окажется в нужном месте вовремя, Герман потеряет миллионы. Думаешь, он будет разбираться, почему ты засомневалась? Или просто найдет нового секретаря?» Он замолкает и выжидающе смотрит на меня. Уверенный в себе, немного раздраженный. Я еще раз набираю номер начальника, но он не отвечает. «Хорошо», — наконец отвечаю мужчине. Достаю ключ от кабинета Миллера и пропускаю человека в кабинет. Все, как он и говорит. Флеш-карта лежит поверх синей папки. Мужчина забирает ее. «Благодарю за понимание, Лиля. Ты умница. Всего доброго». Тем же вечером Миллер приезжает в офис. Я слышу какой-то шум в коридоре и выглядываю из приемной. Босс идет по дорожке между столами сотрудников, вышагивая как лев на своей территории. На Германе идеально сидящий по фигуре графитовый костюм с рубашкой такого же тона. Темно-каштановые волосы зачесаны назад. На лице недельная щетина, которая идет ему больше всего из тех образов, что я успела увидеть. У уха Герман держит телефон. И все бы хорошо. Вот только он так орет на собеседника, что коллеги в прямом смысле отодвигаются на своих стульях подальше от прохода, чтобы не попасться на глаза боссу. «Если это она сделала», — говорит собеседнику Миллер, — «я ее... Ладно, я перезвоню». Я на секунду встречаюсь взглядом с боссом. Его глаза цвета стали, будто дыру во мне прожигают из-под хмурых бровей. Сердце у меня в этот момент отказывается биться. Оно, как мои коллеги, замирает и прячется, желая быть подальше от гнева босса. Я захлопываю дверь и бегу на свое место. «Так глупо! Мы с боссом уже увидели друг друга. Надо было поздороваться. Может, вернуться к двери и выглянуть снова? Нет, глупость какая. Что сделано, то сделано». Заправляю непослушный локон каштановых волос за ухо и кусаю губы до красноты. Секунда, две, и босс заходит в свою приемную. «Лиля, у меня к тебе серьезный разговор». Начинает он без всяких приветствий. У меня в горле встает ком. Даже когда я не пустила партнера Германа на собрание, у нас не было серьезного разговора. А сейчас... Ох, чувствую, что-то из-за этого мужчины с флеш-картой.